Феодосий, сделавшись игуменом, выказал в высокой степени талант строителя и правителя. Внешние знаки власти не только не пленяли его, но были ему противны. Зато он умел властвовать на самом деле как никто, и своим нравственным влиянием держал монастырь в безусловном повиновении. Он отыскал удобное для построения церкви место неподалеку от пещеры и в короткое время построил там другую церковь во имя Пресвятой Богородицы. Выстроил около нее кельи, переселился туда с братьей из пещер и послал одного из братьей к Ефрему Скопцу в Константинополь с просьбою прислать для новоустроенного монастыря устав. Ефрем Скопец, бывший постриженник Печорский, прислал Феодосию устав студийского монастыря в Константинополе, славившегося как святостью своих сподвижников, так и ревностью их к православию во времена иконоборства. Этот устав и послужил на многие века уставом Печорского монастыря. Феодосий был очень строг. Требовал от братьев точного исполнения устава, постоянно наблюдал, чтобы братья не облегчало себе монашеских подвигов. Он по ночам обходил кельи, нередко подслушивал у дверей, и если слышал, что монахи разговаривают между собою, то ударял палкой в дверь. Никому не дозволял он иметь никакой собственности, и если находил что-либо подобное в келье монаха, то бросал в огонь. Никто из братьев не смел ничего съесть, кроме того, что предлагалось на трапезе. Главное, чего он требовал, это беспредельное послушание воли игумена, послушание без всякого размышления. Оно ставилось выше поста, выше всяких подвигов изнурения плоти, выше молитв. Всякое переиначение приказания игумена объявлялось грехом. Однажды келарь предложил братьям на трапезе хлебы, которые игумен велел предложить в предшествовавший день. Келарь допустил это изменение потому, что в предшествовавший день в монастыре были уже другие хлебы. Феодосий приказал предложенные не в указанный день хлебы бросить в воду, а келаря подвергнул епитимии. Братия была приучена к строжайшему, буквальному исполнению воли игумена. Однажды вратарь не пустил в монастырь князя Изяслава, потому что этот князь приехал в такое время, когда Феодосий запретил вратарю пускать посторонних в монастырскую ограду. Требуя от братии строгой нищенской и постной жизни, он сам показывал другим пример. Ел обыкновенно один ржаной хлеб, вареную зелень без масла и пил одну воду в Великую Четыридесятницу от Заговенья до Пятницы Вербной недели, запирался в тесной пещере, всегда носил на теле власеницу, а сверх власеницы худую свитку и, кроме рук, никогда не мыл своего тела. Предписывая своим монахам строгое удаление от мира, который представлялся гнездилищем всех зол, Феодосий соприкасался с мирскими людьми делами христианской любви. Он устроил близ монастыря двор для увечных, слепых, хромых и давал на них десятую часть монастырских доходов, а по субботам посылал хлебы в тюрьмы. Хотя в монастырь поступали беспрестанно приношения, но Феодосий не скоплял богатств, тратил их на добро другим, и нередко бывали дни, когда монастырь внезапно находился в большой скудости. Феодосий в этом отношении предавался воле Божией, и часто в оправдании такой надежды неожиданные приношения выручали братью. К Феодосию обращались мирские люди с просьбами о заступлении перед князьями и судьями, и он помогал им своим ходатайством, так как князья и судьи уважали голос Феодосия, считая его праведником.